Глава 10. Вампиры повсюду. На небе луна едва успела сменить солнце, как вдруг хлоп! Маноло прилепился к окну снаружи. Я невольно расплылась в улыбке. Как же мне его не хватало. «Ну вот, опять!» — недовольно буркнул Ланселот, но сразу умолк, чтобы не разбудить Рубиночку, которая спала у него под боком, свернувшись калачиком. Она тихонько сопела, положив голову на его лапу. Я на цыпочках подкралась к окну и приоткрыла его. «Погоди!» Я достала из ящика вампирскую накидку и... вшух! Превратилась в летучую мышь. «Привет!» — Манола подмигнул мне. «Не хочешь поупражняться? Неплохо бы развить способности, раз ты скоро отправишься в магическую школу». «Привет! Давай!» Я подлетела к Ланселоту и села ему на спину. «Мы вместе с Манолой немного потренируемся. Ни о чем не переживай. И оставайся с Рубиночкой. Сегодня ты ей нужен больше, чем мне». «Уверена, мадемуазель Мирелла?» — шепотом уточнил кот. «Да, я ненадолго», — пообещала я, и стремглав вылетела в окно, пока Ланселот не передумал. «Вот я и осталась без надзора. Класс!» «Супер!» — Манола бросился за мной. Мы выписывали витки над деревьями, петляли зигзагом над крышами домов. Кричала я, мчась навстречу луне. И тут только поняла, что нигде не видела Рабию. «А где ты забыл свою защитницу?» — спросила я Манола. «Она дома, простыла», — объяснил он. «Кажется, сегодня мы сами по себе». «Круто! Будем присматривать друг за другом», — предложила я. «Куда полетим?» «На детскую площадку», — заявил Манола. «Зачем? Будем качаться вниз головой, как летучие мыши? Что-то типа!» Хмыкнул Манола и припустил вперед. Я поспешила за ним. Вдалеке показался огромный турник с сеткой, на котором мы с Кларой зависали часами. Манола сел на ветку высокого старого каштана неподалеку от турника и посмотрел по сторонам. Я пристроилась рядом и тоже огляделась. «Можно вопрос?» «Что хочешь знать?» «На уроке в школе мы проходили летучих мышей. Учительница рассказала, что они впадают в спячку на зиму. С октября или ноября у каждого вида по-разному». «Ну и?» — не понял Манола. «Как насчет нас?» «Что насчет нас?» И тут до Манола дошло. Он покатился со смеху, схватившись лапками за живот. Он так хохотал, что даже начал кашлять и задыхаться, и долго не мог успокоиться. «То есть ты имеешь в виду, впадаем ли мы в спячку?» — уточнил Манола, отсмеявшись. «Эй, будешь надо мной потешаться? Ничего больше не спрошу. Это некрасиво». «Ну ладно, прости», — ответил Манола. «Я не хотел тебя обидеть. Просто согласись, представлять это очень забавно». «Ну да», — признала я, улыбнувшись. «А я не против впасть в спячку. У себя в кровать. Там очень уютно». «Отличный план. Но в спячку мы не впадаем. Расслабься», — заверил меня Манола и снова скользнул взглядом по окрестностям. На площадке царила тишина. «Вроде бы мы одни», — сделал вывод Манола. «Готова?» «Всегда!» — воскликнула я. Манола рухнул с дерева, как мешок, и в последний момент распахнул крылья, мягко скользнув на перекладину турника. Я повторила его движение, села рядом и сдула с мордочки прядку. «Отпад!» «Неужели? А как тебе такое?» Манола снова бросился вниз, но не отцепился от перекладины турника и, сделав полный переворот, сел прямо и повторил этот трюк несколько раз, все быстрее и быстрее. «Юху!» — кричал он. «Пресвятой вампирский клык! От одного этого зрелища меня замутило! Маневры в полете не проблема, но вот это...» Борясь с дурнотой, я запрокинула голову, надеясь, что Манола не ждет от меня таких же трюков. Друг крутился на перекладине, а я разглядывала ночные небеса. Неожиданно в них что-то мелькнуло. Показалось? Нет, снова. Маленькие черные тени проносились над нами. Хоп, еще одна темная тень. Манола! Друг резко замер, слегка пошатываясь, он криво мне усмехнулся. Что? По-моему, мы больше не одни. О чем ты? Он внимательно осмотрелся. Там! Я указала крылом на небо. Наверху кто-то есть. Манола поднял глаза к небу. Над нами пронеслась очередная темная тень. «Летучие мыши», — прошептал Манола. вампиры. Их чертовски много. Расправив крылья, мы взмыли обратно на ветку каштана. Сверху снова мелькнула тень. За ней? Я не поверила глазам. Летела старая сорока. «Куда это они?» — недоумевала я. Манола пожал крыльями. «Без понятия, но мы это выясним». Мы осторожно вспорхнули с ветки. «Ты видишь, куда они направляются?» — прошептала я. «Да, летим скорее». Я на турбоскоростях помчалась следом за Манола. Почти бесшумно мы летели по ночному небу. Теперь я тоже поняла, куда мы держали путь. Все летучие мыши торопились к старой часовне на окраине города. Мы с Манола сели на крышу неподалеку от часовни, наблюдая, как все больше летучих мышей влетают внутрь через разбитые окна. Сколько же их? Что им нужно? Хотел бы я знать. Подлетим ближе. Что? Ты рехнулась? Они сразу нас засекут. Ну давай, совсем чуть-чуть. Вдруг дело касается нас. Ни в коем случае! Отрезал Манола, скрестив крылья. Тогда полечу одна. Я правда это брякнула? Мне было страшно до чертиков, как и Манола. Но давать заднюю теперь уже поздно. Я вспорхнула в небо. В воздухе больше не было других теней, кроме меня. Осторожно подлетев к часовне, я немного покружила около нее и устроилась на шпиле. Я замерла, но все равно не слышала, что происходило внутри. Надо подобраться еще ближе. Спрыгнув со шпиля на крышу, я маленькими шажками добралась до водосточного желоба перед разбитым витражом и повисла вниз головой, совсем как Манола на турнике. Приглядевшись, я не поверила своим глазам.